Осьминог ухитрился ухватить-таки одну из них, оплел щупальцем от носа до кончика хвоста, стиснул, и брызнули темные струйки. Но остальные не ослабили напора, вцепились еще яростнее. Сверху обрушилась подмога, еще с десяток изящных, стремительных, черно-белых морских хищников. Осьминога прямо-таки рвали в клочья. На мостовой уже беспомощно извивались в последних конвульсиях сразу три откушенных щупальца. Беззвучная битва посреди расплывшегося над домами темного облака продолжалась с прежним накалом, хотя уже не одно, а целых три изуродованных черно-белых тела упало на дно. Сварог, прижимаясь к стене, медленно отступал вправо, за угол дома. Лезть в драку не стоило, хотя бы потому, что от него не было бы никакого толку в качестве боевой единицы. Не единица, а сплошное недоразумение. Вот только что прикажете делать дальше? Бежать на своих двоих от касаток бесполезно, догонят в два счета. Кто их знает, что им придет в голову? Вполне может оказаться, что их миролюбие преувеличено. Вернуться в дом и пересидеть там смутные времена? Пожалуй. Он осторожно выглянул из-за угла. В вышине медленно расплывалось темное облако, а то, что осталось от гигантского осьминога, красовалось посреди широкой улицы, бесформенная, слабо содрогавшаяся куча, окруженная бьющимися кусками щупалец, исходящая темно-синими струйками. И тут же черно-белые тела метнулись к сварогу. Он остался стоять у стены, потому что ничего больше не мог предпринять, а перед ним повисло в воде три десятка касаток. Маленькие темные глазки, такие же немигающие, как у осьминога, разглядывали его с совершенно непонятным выражением. Чертовски трудно определить, что именно выражают глаза подобных созданий. Раздались непонятные звуки, что-то вроде потрескивания, писка, звонкого похрустывания. «Ага, это они беседуют, мнениями обмениваются, намерениями, надо полагать, делятся. Может быть, большинством голосов решат употребить его в пищу». Он стоял, стиснув рукоять бесполезной сабли, а касатки, судя по звукам, продолжали оживленную беседу. Глупо строить догадки, но сварогу отчего-то почудилось в их писке, хрусте, треске некоторое удивление. Вполне может оказаться, так и было. Вряд ли им приходилось видеть прежде, как сухопутный двуногий житель спокойно расхаживает по дну морскому, вовсе не собираясь задыхаться и тонуть. Плохо, что эти изящные рожи лишены всякой мимики. Дискуссия продолжалась довольно долго. Временами то одна касатка, то другая, всегда это была только одна, выдвигалась из строя, шевельнув плавниками, приближалась к сварогу на длину вытянутой руки и всматривалась немигающе пристально. Потом возвращалась на свое место. «Может, и не сожрут?» — приободрившись, подумал сварог. К чему разводить долгие дискуссии, если собираешься сожрать? О чем они балабонят, знать бы. Прения завершились так внезапно, что сварог вздрогнул от неожиданности. Большая часть касаток прянула вверх и, держа безукоризненный строй, унеслась в неизвестном направлении. Осталось четыре. Они висели на прежнем месте, удерживаясь легкими движениями плавников, и уже не болтали. Все равно многовато для одинокого, вооруженного лишь саблей человека. Каждая рыбка в три свароговых роста, а уж зубы... Он терпеливо ждал, потому что ничего другого не оставалось. Окажись, это змеи, можно было попытаться с ними поговорить, но наречия этих созданий он не знал. Одна из касаток вдруг шевельнулась, медленно подплыла к нему и, опустившись к самой мостовой, повернулась боком. наклонила в сторону Сварога спинный плавник, напоминавший кривую саблю. Несколько раз качнула им так, что он ощутимо похлопал Сварога по груди. Остальные не двигались. Что-то это должно было означать. Сварог не пошевелился. Издав скрежещущий звук, касатка вновь шлепнула его плавником по груди. Нет сомнений, что от него что-то настойчиво требовали. Что ей надобно? Слопать вроде бы не собираются. А что если... Почему бы и нет? Он прекрасно помнил земные истории о дельфинах, упорно буксировавших одиноких пловцов к твердой земле, и здешние аналогичные рассказы о касатках, спасавших потерпевших крушение моряков или рыбаков, оставшихся в открытом море без лодки. Вторая касатка надвинулась на него сбоку, действуя рылом так, словно хотела осторожно отодвинуть от стены. Сварог решился. Засунул саблю за широкий кожаный пояс, перевязь с ножнами осталась в кабине адмирала, неуклюже взобрался на округлую черную спину и обеими руками вцепился в плавник у самого основания. Похоже, именно это от него и требовалось. Касатка моментально прянула вверх, по косой линии поднялась над домами и понеслась, энергично работая хвостом. Остальные мчались рядом. На спине морского хищника удержаться оказалось гораздо труднее, чем на лошади. Сварог отчаянно стискивал ногами крутые твердые бока, вцепился в плавник, с грехом пополам усидев. Касатка мчалась так, словно не понимала, как ему трудно на ней держаться. Вокруг становилось все светлее и светлее, и голова Сварога, прорвав макушкой некий неощутимый занавес, вдруг оказалась на вольном воздухе. Море было все таким же спокойным, солнце кренилось к закату. Касатка после длившегося буквально несколько секунд замешательства помчалась куда-то, вспенивая воду.